Глава вторая. Когда слетает крыша. Чтобы узнать, а куда же, собственно, подевалась Кристина, нам приведется вернуться назад в жаркий июнь 1993-го, когда Кристина с Атасовым и Бандурой только-только вернулась из Крыма. Как очевидно помнит читатель, стоило атасовской Альфе пересечь большую окружную дорогу, Кристина попросила подбросить ее домой. Бандура возражать не посмел. Нежно поцеловав Андрея, Кристина выпорхнула из машины. Дверь за ней захлопнулась, и она надолго пропала из жизни нашего героя. Бандура тяжело переживал разлуку. Да, Кристина была много старше, к тому же она была замужем, а обстоятельства, при которых состоялось их первое свидание, нельзя было назвать романтичными. Но, несмотря на все это, и даже всему этому вопреки, любовь казалась Андрею настоящей, а чувства искренними и очень сильными. В общем, Кристины ему здорово не хватало. Напуганную бандитской романтикой Кристину потянуло к безвольному, зато безобидному Вась-Васю, словно битую собаку в старую конуру. Они с Васей притирались годами. У них был общий бизнес, приносивший немалые доходы, общая обжитая квартира, где хранилось много дорогих сердцу вещей, где можно было отдохнуть и расслабиться, чувствуя себя в относительной безопасности. Общая машина, общий гараж и даже никчемная и убогая, но все-таки своя дача. У них было общее будущее, не ахти какое раздольное, пускай с элементами кислинки, зато обещающая стабильность. А стабильность, как выяснила на собственной шкуре Кристина, дорогого стоит. Правда, Вася собирался стареть, причем процесс этот был не за горами. Лучшие годы Бонасюка отошли в прошлое. Впрочем, она всегда могла завести бойфренда, как это принято сейчас говорить, благо внешние данные позволяли. Что же касается дряхлеющего супруга, то какими бы темпами он ни старел до того состояния, чтобы ходить под себя, ему было далековато. И потом, замечательные западные технологии со своими ноу-хау в виде памперсов для взрослых в состоянии избавить от многих неприятных проблем, сопровождающих наступление старости. Кроме того, Вася был не просто супругом, он был ее васильком, забота о котором давала выход материнской энергии Кристины. Может, они во многом и продержались так долго вместе благодаря родительской опеке, добровольно взятой Кристиной над Вась-Васем. Она пробовала, честно пробовала, перенести заботу на Андрея, но уж слишком он был шебутным, вечно куда-то летел, в кого-то стрелял, от кого-то бегал. Возможно, Андрей просто оказался для нее чересчур молодым. Когда вы респектабельная Матрона предбальзаковской поры, 19-летний бойфренд совсем неплох, чтобы взбодриться, но не в чрезмерных дозах. Правда, у них с Васей не могло быть общих детей. В июле супруги прошли медицинское обследование в центре матери и ребенка, не оставившее ни единой надежды. Выводы врачей были однозначны. Их пара бесплодна, словно иссушенная солнцем пустыня. Под конец обследования доброжелательный бородатый доктор, каким ему и положено было быть, за Васины 350 баксов, покачал головой, сдвинув на крахмаленную белую шапочку на затылок. Кристина, и без того сознававшая, что после внематочной беременности и перенесенной затем операции шансы ее невелики, не захотела тянуть с приговором. «Доктор, скажите прямо, не надо сглаживать углов, ладно?» «В паре с супругом ничего не получится», — без обиняков сообщил врач. «Его сперматозоиды практически не способны к оплодотворению, а искусственно. Боюсь, что Василию Васильевичу отцом не бывать, ни при каких обстоятельствах». У Кристины задрожали губы, и врач погладил ее по плечу. Очень дружелюбно, по-дружески. Возможно, с другим партнером шансы окажутся значительно выше, но нужно заняться лечением. После этих слов Кристина снова задумалась о Бандуре. Заботливым отцом Андрей представлялся с превеликим трудом. Впрочем, зачав от него ребенка, Кристина могла вырастить его с Васей. Вась-Вась детей любил, а к крестному сыночку Ленечке некогда привязался, как родной отец. «Доктор, я вас прошу об одном одолжении. Пускай наш разговор останется пока между нами. Не стоит огорчать Василия Васильевича. Он такой ранимый, особенно в последнее время». По пути домой Кристина сообщила Бонасюку, что у них вполне приличные шансы. «Только врачи настаивают на курсе лечения. Если у нас получится, надо будет на сохранение ложиться, чуть ли не на все 9 месяцев». Вась-Вась был доволен, как паровоз, казался моложе своих 45. Кристина шла рядышком, улыбаясь собственным потаенным мыслям. Вась-Вась к середине ушедшего лета вновь принялся смотреть на жизнь с оптимизмом. Приключение с бриллиантами, случившееся на рубеже весны и лета, едва не стоило Бонасюку жизни. Сперва ему крепко досталось от близнеца со следователем. Следователь-близнец и их шеф, полковник Украинский, трясли Вась-Вася, точно взбесившиеся от голода кабаны, дикую грушу, выбивая сведения, каковых у Бонасюка и в помине не было. Правда, худо без добра не бывает. Чуть позже тот же следователь с близнецом спасли Бонасюку жизнь, когда вышедший на волю и хватившийся бриллиантов ледовой послал рецидивистов за Вась-Васем на Оболонь. Уголовники бы искромсали Бонасюка на куски. Между милиционерами и бандитами завязалась ожесточенная перестрелка, в которой стражи правопорядка взяли вверх. Последовавшие затем полторы недели выдались для Бонасюка исключительно тревожными. Жена то ли томилась в КПЗ, то ли сбежала с любовником. Кума Аня Ледовая угодила в психлечебницу, а ее муж трагически погиб. Шла настоящая криминальная разборка с непредсказуемой развязкой. Василий Васильевич находился под неусыпным надзором милиции. Но, к счастью, все обошлось. Горячо любимая Кристичка, на которую он и сердиться-то никогда толком не мог, вернулась под конец июня. Милицейский прессинг ослаб. Вась-Вась снова открыл сауну. Бандиты Олега Провилова в банке больше не появлялись. Им стало не до Бонасюка. Полковник Украинский куда-то пропал. Он, безусловно, продолжал работать в органах, но с горизонта Вась-Вася исчез. Правда, следователь с близнецом время от времени напоминали о себе, к середине лета убедив Бонасюка, что крыши лучше МВДшной не придумаешь, как не пышься. «От добра добра не ищут, Бонасюк», — заявил следователь. Но поскольку вопрос с ледовым закрылся, милиционеры Бонасюку не докучали. Отъезжали раз в месяц за 200 долларов по сотке на брата и пропадали до следующего раза. «Мне поистине теперь этим крысам по гроб жизни штаны поддерживать!» — сокрушался Василий Васильевич, расставаясь с очередными салатовыми купюрами. «Теперь от них отделаться все равно, что жучки клещи из-под хвоста выгрызть!» Не то чтобы следователи-близнец стали полноценной Васиной крышей. Никаких гарантий они, естественно, не давали. На стрелки ездить не собирались, а просто доили Бонасюка по маленькой. Вась-Вась платил беспрекословно. Благо, от клиентов в сауне отбоя не было, так что финансы позволяли. Кристина об этом не знала. В вопросе своих отношений с близнецом и следователем Василий Васильевич проявил невиданную доселе скрытность. Поскольку мысли жены были заняты другим, тайна Вась-Вася так и осталась неприкосновенной. В августе Кристина планировала ложиться в больницу. Андрея она после Крыма не видела. Да и сам бандура перестал терроризировать их звонками, доводившими Вась-Вася до нервных коликов. Стоило бандуре свирепо засопеть в трубку, как у несчастного банщика подгибались ноги, подпрыгивало давление и обострялась язвенная болезнь. Теперь же Андрей, похоже, смирился. Кристина полагала, что это к лучшему. Вот тут та жизнь и внесла свои коррективы. На сауну Бонасюков наехали рэкетиры. Василий Васильевич, зная, что на следователя с близнецом рассчитывать нечего, все же обратился к ним за помощью. Но, как и многие крыши того времени, милиционеры брали деньги за защиту от самих себя. «Нечего больше делать, Димка!» «Только из-за какого-то толстожопого слизняка на бандитские пули нарываться!» — усмехнулся следователь, едва за Бонасюком закрылась дверь. Близнец придерживался того же мнения. «Пускай губу закатает, а бразина жирная, и шумник нашел себе, бля, матросовых!» Вася по привычке пал в ноги Кристине. «Кристичка, поистине, неприятности у нас, бандиты наехали, говорят, от какого-то пузыря!» Но Кристина после падения Виктора Ледового и заточения кумы Анны в психлечебницу утратила былые возможности. Иначе говоря, все ее связи, сосредоточившиеся на Анне, словно жизнь Кощея Бессмертного в пресловутом яйце, ныне сидели в комнате со стенами, выложенными толстыми резиновыми матами. «От какого пузыря, Вася?» — похолодела Кристина, пытаясь не поддаться панике. «Крупировка такая!» Таратурил Вась-Вась, так надувая щеки, что в иных обстоятельствах она бы наверняка рассмеялась. «Пузырь!» — продолжал Вася. «Авторитет, то есть!» Выходить напрямую на Правилова Кристине показалось не с руки. Вот и пришлось волей-неволей вспомнить о брошенном Андрее. Более того, он показался той самой соломинкой, за какую хватается утопающий. Кристина позвонила Бандуре, и он сразу согласился приехать.